от Грейнера и вернулся домой один. Янковская куда-то уехала вместе с ним. Она появилась у меня на следующий день уже к вечеру. Вошла, поздоровалась, уселась в столовой, выпила даже чашку кофе. Внешне вела себя, как всегда, но мысли ее витали где-то далеко. Против обыкновения она была на этот раз неразговорчива. Спустя час или два, скорее всего для того, чтобы нарушить ее сосредоточенное молчание, чем ради самого вопроса, я поинтересовался, собирается ли она к Грейнеру. От меня она часто направлялась прямо к нему. Как бы проснувшись, она ответила, что профессора сегодня не застать ни дома, ни на работе. Сегодня он на приеме. Она не договорила, прошла в гостиную, закрыла двери, прилегла на диван и закурила папиросу. Вид у нее был усталый. «Я переночую здесь», — просительно сказала она. «Не беспокойтесь, я не собираюсь вас совращать». Она курила торопливо, жадно, захлебываясь дымом. «Если хотите, я отвезу вас домой», — предложил я. «Не стоит. Мне пришлось бы подняться слишком рано». «Да, Август, пришло время и для вас. Тот, кто вчера прилетел, хочет вас видеть. Он велел привести вас завтра к 6 часам утра». «А кто вчера прилетел?» — спросил я. «Кто это такой?» «Хозяин», — повторила она свое вчерашнее определение. Я, конечно, догадывался, что значит это слово, но все же не угадал, кто бы это мог быть. «Скорее всего, — думал я, — это кто-нибудь из руководителей немецкой тайной полиции. Я даже допускал, что это могли быть Гиммлер или Кальтенбруннер. А нельзя ли яснее?» — спросил я. Она была замялась, но потом, мне ведь все равно предстояла встреча с этим человеком, сказала. «Один из видных деятелей заокеанской державы, который может там почти все». «Как? Сюда явился президент?» — иронически отозвался я. «Или государственный секретарь?» «Нет», — сказала Янковская. «Это один из руководителей разведывательного управления». «И, по-вашему, он так могуществен?» «Да», — сказала Янковская. «Волнами и молниями он, может быть, и не повелевает. Но нет на земле человека, которого не могла бы подчинить его воля». «Однако», — воскликнул я, — «вы здорово его поэтизируете». «Я убедилась в его силе», — просто сказала она. «Впрочем, я выразилась неправильно. Это сама сила». «И с этой могущественной личностью мне придется завтра встретиться?» — спросил я. «Да», — сказала Янковская. «Идите отдохните, я разбужу вас. Вам предстоит нелегкий разговор». «Еще один вопрос, если это, конечно, не секрет. Каким образом эта могущественная личность очутилась в Риге?» «Он прилетел из Норвегии», — сказала Янковская. «А в Норвегию прилетел из Англии. А до Англии был, кажется, в Испании. Он совершает инспекционную поездку по Европе». «Как его зовут, если это только можно сказать?» Янковская замялась. «Впрочем, поскольку он сам вами интересуется, генерал Тейлор». «И его так свободно везде пропускают?» — спросил я. «И немцы, и англичане». «А почему бы им его не пропускать?» — насмешливо возразила Янковская. — Господина Чезаре Барреса, крупного южноамериканского промышленника, убежденного нейтралиста, готового торговать со всеми, кто только этого пожелает. — Но позвольте, вы сказали, его зовут Тейлор, — перебил я свою собеседницу. — Да, для меня, для Грейнера и даже для вас он Тейлор. Но официально он негациант Баррес, озабоченный лишь сбытом своих говяжьих консервов. «Значит, он прибыл сюда легально?» «Вполне. Он деловой человек и торгует со всеми, кто соглашается ему платить». «Но ведь это же только маскировка», — допытывался я. «На самом-то деле он не торгует консервами?» «Почему вы так думаете?» — Янковская пожала плечами. «Еще как торгует». Я искренне удивился. «Генерал разведки? Это не мешает ему быть владельцем крупнейших мясохладобоен?» — снисходительно пояснила Янковская. «Деньги и политика всегда взаимодействуют». То, что для меня было отвлеченным понятием, для нее являлось повседневной практикой жизни. «Но что же для него важнее?» – поинтересовался я. «Как вам сказать?» – Янковская на мгновение задумалась. «То, что в данный момент приносит наибольшую выгоду. В нем прекрасно сочетаются промышленник и генерал. Официально господин Баррес интересуется латвийской молочной промышленностью. Заокеанские промышленники уже сейчас думают о захвате европейского рынка, а не официально. Они официально тоже обеспокоятся о рынках. Только, конечно, генерал Тейлор действует несколько иными методами, нежели сеньор Баррес. «Все-таки он рискует, ваш генерал», — заметил я. «Вряд ли его визит не привлечет внимания гестаповцев. Не будьте наивны», — упрекнула меня Янковская. «Был бы соблюден декорум. Одних обманывают, другие делают вид, что обманываются. У заокеанской державы везде свои люди. Не воображаете же вы, что шпионов рекрутируют только среди официантов и балерин? Министры и ученые считают за честь служить этой державе». «Но ведь не все же продаются», — возразил я. «Конечно, не все», — согласилась Янковская. «Но тех, кто не продается, обезвреживают те, кто продается». «А зачем он пожаловал в Ригу?» — поинтересовался я. «Я уже сказала вам, сеньор Баррес интересуется молочной промышленностью». «А на самом деле?» «На самом деле, чтоб повидаться с вами», — насмешливо ответила Янковская. «А кроме, неужели вы думаете, что я знаю что-либо о его делах и замыслах?» Она вздохнула и пожелала мне спокойной ночи. Об этом разговоре следовало незамедлительно поставить в известность Железного, но, как назло, он отсутствовал, и я понятия не имел, где его искать. В 5 часов Янковская подняла меня на ноги. Она сама довезла меня до улицы Кришьяна Барона и указала на большой серый дом. «Минут 5 нам придется подождать», — предупредила она. «Мистер Тейлор требует от своих сотрудников точности». Ровно в 6 мы вошли в подъезд серого дома, поднялись на 3-й этаж и позвонили в одну из квартир. Впрочем, я запомнил ее номер. Квартиру номер 5.